Ночью Миарана проснулась и поняла, что больше не сможет заснуть. Она все думала о несчастной Энви, жестоко убитой, за то, чего не знала. Маленький Хью считал, что убийца — агент Конфедерации, который, занимаясь другим заданием, узнал Донована. Но он мог наблюдать за Донованом еще на Иегове и последовать за ним оттуда. В любом случае, в смерти Энви была виновата она. Человек со шрамами никогда бы не оставил Иегову, если бы не ее назойливость. Именно эта мысль разбудила ее и теперь не давала уснуть. Не в силах обрести покой, она поднялась с постели, принесла в гостиную арфу и стала тихо наигрывать сунтрей по Энвилу Мокву Тоттенхайм. Струны плакали, но Мэрана вдруг осознала, что сейчас не может выразить всю глубину своей печали. Поэтому она отложила кларсах и молча сидела в темной комнате. Спустя некоторое время она заметила, что дверь в комнату Донована чуть приоткрыта, и, удивившись, заглянула туда. Комната пустовала. Постель была смята, одеяло откинуто. Мэрана вспомнила, с какой горечью Хью рассказывал, как Фудир бросил его 20 лет назад. Должно быть, Фудир сильно тогда приложил Щена, раз ему до сих пор больно. В Провиншвае был свой тиранский закуток, и тиране Ганзы добились богатства и власти, возможно, даже больших, чем это устраивало ганзардов. С помощью братства Донован мог прятаться вечно. Она первым делом заглянула в ванную, ожидая, по непонятным даже ей самой причинам, увидеть его повесившимся. Но тело не висело на крючке для душа, окровавленного трупа не оказалось и в ванне. Она посмеялась над собой, списав все на поздний час и собственное чувство вины. Вернувшись в комнату, Мэрана открыла шкаф и увидела, что его одежда и сумка на месте, хотя все разбросано в страшном беспорядке. Если он сбежал, то ничего не прихватил с собой. Но о чем это говорило? Он оставил такой же бардак и в Чельвике стаде, когда ушел от Банбриджет. Орфистка взяла его щетку. Поставив ее на полочку, девушка заметила на зеркале туалетного столика небольшую голограмму размером с ладонь. Она сняла ее и поднесла к свету, лившемуся через открытые жалюзи. Четыре человека в кафе на залитой солнцем мостовой площади Чузера в Эльфьюдже, столице королевства Дебольт. Такие картинки уличные художники делали для туристов. Донован, Грейстрок, ее мать и Хью. Изображение было старым, но моложе выглядел один только Хью. Тогда в уголках его губ не было твердости, и в нем еще оставалось что-то от юношеской беззаботности. Как будто весь мир был шуткой, и лишь он знал ее суть. Банбриджет сидела посередине. Этого сложно добиться в группе четырех человек, но Грейструк словно растворился на заднем плане, почти скрытый Донованом и матерью. Мэрона слабо улыбнулась, подметив эту деталь. Серый гончий был обаятельным мужчиной, хоть и не совсем в ее вкусе. Мать в дорожной одежде придворной леди сидела боком, но смотрела в камеру. Широкая улыбка, в глазах соблазн, на волосы падает тень, словно она только что откинула голову, чтобы взглянуть на художника. Левой рукой она обнимает за плечо маленького Хью, правая накрывает руку Донована на столе, рука Грейстрока лежит у нее на плече. Все они улыбаются, играя роль случайных знакомых, но Мэрона подумала, что они улыбались еще и потому, что были счастливы. Взгляд и улыбка Хью предназначались Банбриджет. Он повернул голову к ней. Донован и Грейстрок улыбались в камеру, но тоже косились на Банбриджет. Грейстрок, потому что стоял позади нее. Донован же старался смотреть на художника, но взгляд его поневоле обращался на Бриджет. «Тогда он был Фудиром», — напомнила себе Мэрана. Донована еще не разбудили, а других не существовало. Девушка задалась вопросом, почему он сохранил эту голограмму. Ей стало любопытно, уцелели ли три другие копии. Конечно, Хью злился даже не на то, что Фудир сбежал. Он, если говорить точнее, скрылся. Он рассудил, что лучше сделает сам то, что требовалось. Акт самопожертвования, как грудью на амбразуру. Но тогда он был совсем другим человеком. Развалина, которая теперь называлась Донованом, проявляла робость там, где Фудир оставался храбрым. Он сбежал в закуток Иеговы только потому, что понял, кто такая Миарана. Тогда она выследила его, а если точнее, приманила к себе. Вернувшись в гостиную, она спрятала арфу в футляр, забросила на плечо и выскользнула из номера. Но, направляясь к служебному выходу, а оттуда к пошлинным вратам Восточного мыса, орфистка проходила мимо спортивного зала отеля и увидела бегущего на тренажере человека со шрамами. Некоторое время она наблюдала за ним с облегчением, которое, впрочем, не пыталась понять. Затем она приоткрыла дверь и тихо вошла. Тренажер представлял собой беговую дорожку и мультипояс, генерирующий голографический пейзаж. Человек со шрамами бежал по городу, и пояс приспосабливался к его движениям, дергая вверх, вниз, заводя за углы. Он мчался с яростной целеустремленностью, не видя ничего, кроме симулятора и собственного тела. Меоране показалось, что он немного крупнее обычного. Его лицо было более суровым, руки и ноги как будто бугрились мышцами. Но это была иллюзия. Физически он не изменился. Кожа оставалась той же, и мускулы прежними. И все же Донован выглядел более крепким, словно крупный мужчина в одежде не по размеру. Орфистка опустилась на ближайший мат и скрестила ноги. В ее руки легла арфа. Он запрограммировал пояс на создание случайных препятствий, поэтому на пути то и дело возникали машины, люди появлялись из боковых улочек и дверей или не спеша шли впереди него, и он уворачивался, а однажды даже изящно прокрутился, чтобы не столкнуться с Матроной с тремя собачками на поводках. Пальцы Меораны перебирали струны в поиске мелодии, которая лучшим образом передала бы решимость этой бегущей машины. Он обернулся, и сенсоры симулятора изменили направление ножного привода, так что он выбежал на улицу и будто бы ринулся прямо на орфистку. Меорана резко откатилась в сторону. Ну, конечно, стремительное приближение было только иллюзией, созданной поясом. Сердце человека со шрамами ёкнуло, и он начал замедлять бег. Он указал на нее пальцем, его лицо раскололо ухмылкой, и он рассмеялся. То был ужасный смех. Он напомнил Меоране голоса людей, разговаривающих во сне. Она наиграла стаккато. «Должно быть, ты силач», — догадалась она. Человек со шрамами кивнул, не переставая бежать. «Донован и Фудир иногда жаловались на боль в мышцах по утрам», — продолжила она. «Они думали это от старости. Теперь я понимаю причину». Силач снова улыбнулся и махнул рукой. «Кого они волнуют, да? Ты не мой, ты не контролируешь голос, так они мне говорили». «Спят!» — простонал силач. «Когда Донован с Фудиром спят, ты можешь немного разговаривать. Должно быть, ты имеешь доступ к мозговому центру речи, иначе не смог бы общаться с ними». Он повел плечами. «Я не знаю. Ты понятия не имеешь о мозге и парапперцепции, верно? Ты создан для боя и физических упражнений». Еще одна улыбка и поднятый кверху большой палец. «Понимаю. Если это все, в чем ты хорош, по крайней мере, ты хорош хоть в чем-то. Ты не обижайся. Ты звериная часть души Донована». Силач нахмурился, и его глаза налились кровью. Он вскинул голову, словно лошадь или собака. «Легче, дружок. Каждый из нас — зверь. Ощущения, восприятие, эмоции и действия. Есть понятие «я»» — она дернула струну. «Что лишь касается струны слуха, я, что не ведает музыки, а знает лишь звук, я, который думает, запоминает и воображает, но лишено понимания. Я не слишком путанно изъясняюсь». Силач пожал плечами и улыбнулся. Он поднял правую руку и развел на дюйм большой и указательный пальцы. «Но я, который только слышит звуки, и я, который понимает музыку, — это одно я. Звериные и человеческие сущности едины. Не могу представить, каково это, когда они разделены». Силач поднял все пальцы и развел их. «Разделены на 10 частей?» «Донован говорил их только 7». Силач нахмурился и попытался сосчитать пальцы, потом покачал ими, словно хотел сказать «кто знает». Внезапно его глаза потеряли фокус, и черты лица исказила тревога. Он перешел на шаг, остывая. Симуляция вокруг него растаяла, и над платформой возникли цифры, на которые, впрочем, силач не обратил ни малейшего внимания. Он снова пересчитал пальцы и уверенно поднял 7, будто ряд копий. Потом еще 3 и опять пожал плечами. «Я не понимаю». Пояс выключился. Силач спрыгнул с дорожки и присел возле нее. Меорана вздрогнула и отодвинулась. Силач понурил голову. Меорана почесала ему затылок. «Прости, я не хотела. Но ты немного пугаешь». Силач ухмыльнулся и покачал головой. «Мы много пухаем. Да, надо», — простонал он. «Мы многих пугаем, так надо». Орфистка улыбнулась в ответ. «И верно. Кто бы испугался пушистого кролика?» Силач затрясся от беззвучного смеха, потом взял ее за подбородок и заглянул в глаза. Орфистка знала, что звериное тело обучено смертоносным искусством, и мышечная память вряд ли его подведет. Она понимала, что если его что-то встревожит, он одним поворотом запястья сломает ей шею. На Дангчао жила семья Сяо, которая держала пару охотничьих пуделей. И однажды один из их четырех сыновей в детской невинности не так ткнул их, и преданные зверушки в мгновение ока превратились в убийц. То, что силач мог немного разговаривать, отчего-то еще больше пугало. «Быть готово!» — протянул он. «Не волнуйся!» Но орфистка не поняла, что он хотел сказать. Когда она провела его обратно в номер, то обнаружила, что остальные ждут в гостиной, вне себя от беспокойства. Стоило им войти, на них обрушились требования, тревога и упреки. «Вот ты где! Ты где была? О, хозяин, не бросать Билли!» Билли бросился в ноги силачу и обнял за лодыжки. Это разбудило человека со шрамами, и Мэрана заметила, как силач посмотрел на нее, прежде чем утонуть в сознании Донована. Человек со шрамами гневно огляделся. «Какого дьявола тут происходит?» «Это я и хотел спросить», — сказал Грейструк. Хью взял орфистку за руки. «Мы волновались за тебя. Если ты знаешь...» «Значит, в этот раз ты не сбежал, Донован?» — осведомился Грейструк. «Если за нами шли с Рафалуна, — спросила Мэрана у Хью, — маловероятно. Но вполне возможно. В обочинах дорог остаются окаменевшие изображения. Умный сможет отследить корабль, а по смещению синего спектра понять, где он вышел. Поэтому, — сказал Грейструк орфистке и человеку со шрамами, — не пришло ли время рассказать нам все и передать работу профессионалам? Пока вас не поймали конфедераты, — добавил Хью. Донован хлопнул Билли Чинса по голове. «Прекрати, или я действительно освобожу тебя. Жизнь, проведенная в присмыкательстве, не стоит ломного гроша». Билли Чинс отпустил лодыжки Донована и поднялся на ноги. «Простите, хозяин, я не служить хорошо? Я еще служить вам?» «Служи, если должен, но не теряй достоинства. Что я здесь делаю?» «Ты ходил во сне», — сказала Мэрана. «Ладно», — бросил Грейструк, — «каков твой ответ?» Донован кивнул на Мэрану. «Ответ должна дать она». И добавил, обращаясь к орфистке, «это разумный ход. Я говорил тебе это с самого начала». «Знаю, но профессионалы искали ее 2 года и бросили охоту». Маленький Хью вздернул подбородок. «Грейструк и я не бросили. И никогда не бросим, пока не узнаем, где и как она...» Щен помедлил и закончил другим голосом. «Пока не узнаем». «Тогда ты должен понять. Я не могу просто сидеть на Дангчао и ждать». «Вспомни Юфхари с Рафалуна», — сказал Хью. «Я помню. И это еще одна причина, почему я не могу уйти. Я в долгу перед ней». Хью подавил улыбку. «Тебя припугнули, но не спугнули?» Донован покачал головой. «Мы все устали. Сейчас глубокая ночь, а ночи на даме необычайно долгие. Давайте выспимся, и утром...» Он не сказал, что могло принести с собой утро. Все разбрелись по номерам. Донован обернулся, чтобы закрыть дверь, и увидел, что Грейструк стоит в его комнате. Он покачал пальцем. «На 2 вахты, да? Я неотступно следую за тобой. Ты знаешь, что это, поэтому давай с этим покончим». Гончий прошел к рабочему столу и умостился в кресле, махнув Доновану на кресло для чтения в углу. «Она не понимает», — сказал Грейструк, когда человек со шрамами тоже сел. «Она не знает, насколько опасно дело». «Именно молодые ловят скользящую змею». Грейструк наклонил голову. «Перестань вести себя как загадочный тиранин». «Тиранская пословица. Молодые совершают опасные поступки в своей невинности». «Итак, какое у нас оправдание?» «Забудь. Это больше не просто вынюхивание у Лафронтеры. Не просто случайное везение в диких переселенческих мирах и проживание в дорогих отелях за счет своры. Это больше не хренова шутка». «Она понимает. Ты думаешь, здесь рыщет агент названных? Это не банда лунской деревенщины, это... Да судьба его подери, она ведь ее дочь». «Тогда, возможно, ты понимаешь, почему она не сдается. Грейстрок собирался что-то сказать, но передумал и скрестил руки. «Когда я вспоминаю то, что случилось 20 лет назад...» Его глаза загорелись при виде голограммы на зеркале туалетного столика. «Ну что ж...» Гончий помолчал. «Ты останешься с ней?» «Я пообещал Зорбе». «Нет, это он пообещал тебе. Я знаю его методы. Но я не хочу, чтобы ты помогал лишь потому, что под угрозой твоя шкура. Такой человек, скорее всего, испарится, как только сочтет, что для него это безопаснее. И что тогда ждет ее?» «Есть и другие», — сказал Донован, — «которые не могут бросить ее от того, что не помогли первыми». На невзрачном лице Гончего вспыхнул гнев. «Она пришла к тебе», — произнес он. И Донован задался вопросом, что же стало причиной гнева, его насмешка или ее выбор. «Не волнуйся, Гончий», — сказал Донован. «Все зависит от того, как решат боги». «Боги», — бросил Грейсток, — «просто деспотичны. Но за богами стоит судьба, а вот она смертоносна. Как она могла прийти к тебе или к призраку за помощью?» «Она нуждалась в ком-то необремененном». Грейсток фыркнул, подумал, достал из кармана накопитель и бросил его Доновану. Человек со шрамами поймал устройство и посмотрел на него, затем на Грейстрока. «Здесь один из моих личных кодов», — объяснил Гончий. «Если я тебе понадоблюсь, зашифруй сообщение с помощью этого устройства и отправь в свору. Они передадут его мне по кругу, где бы я ни был. Мы с Ринти прибудем так быстро, как только сможем». Донован ничего не сказал, но лишь посмотрел на Гончего. Грейстрок отвел взгляд. «Мы скоро отправляемся на Юберг на задание». «Это была не уловка?» «Нет, наши пути действительно пересеклись». Донован изучил карманный накопитель, повертев его между пальцами, потом резко сжал в кулаке. «Зачем?» «А ты как думаешь?» Грейстрок кивнул на голограмму. 20 лет назад мы четверо были партнерами. Ты мне не нравишься, а я не нравлюсь тебе. Прошу, избавь меня от своих льстивых тиранских оправданий, но тебя и Ринти связывали обязательства. А теперь они появились и у меня с ним. И все мы связаны с ней, конечно же. Но между тобой и мной звено отсутствует. Просто ответь мне. Скажи, что не бросишь ее». Теперь наступил черед Донована гневаться. «Думаешь, я так поступлю?» Молчание Грейстрока было красноречивее всяких слов. Наконец Донован махнул рукой, и Фудир ответил: «Нет, Сахб, я не поступать так». «Потому что если поступишь...» «Да, я знаю, ты будешь защищать Меорану до последней капли моей крови. Моя борода горит, а ты греешь руки у жара». Грейстрок опустил руки и рывком поднялся. «Я думал, что, возможно, я... Но нет, мне хватило одного взгляда на нее. По крайней мере, в одном мы согласились. Мы оба хотели бы, чтобы с ней отправился кто-то другой». Донован принялся тянуть время. «Разве может нам встретиться что-то опаснее Арфалуна? Банктоп, Сигиохара и другие миры. Я умею бронировать места на маршрутных лайнерах и номера в отелях. А когда мы достигнем Хита и след угаснет, возможно, она сдастся». Грейстрок хотел что-то сказать, но только пожал плечами и отвернулся. Когда дверь закрылась, Донован еще долго сидел в кресле, уставясь в пустоту, и вертел в руке карманный накопитель Грейстрока. Он взглянул на голограмму, заметил, что она немного сдвинута, и задался вопросом, кто ее трогал, Грейстрок или Хью. «Я становлюсь тростником в отжимном прессе», — сказал он самому себе, процитировав пословицу своего народа, — «и соломинкой на морских волнах». Утром Грейстрок и маленький Хью ушли. Их комнаты выглядели так, словно в них никто и не ночевал. Отчего-то Меорана расстроилась. В их компании она не чувствовала себя такой одинокой. Билли едва ли стоило принимать во внимание, а от Донована оказалось меньше пользы, чем она ожидала. От человека мало проку, когда у него 2 мнения о проблеме, а у Донована их 7 или 10, если она правильно поняла силача. Гончий и Щен на время подарили ей иллюзию, будто у нее есть союзники, и еще большую иллюзию, что они снимут ношу с ее плеч. Разве из-за этого ее можно считать плохой дочерью? Или это означало лишь, что она боялась потерпеть неудачу? Иногда она вспоминала, что ей всего 20 метрических лет. «Отчаяние — единственный непростительный грех», — твердила мать, — «ибо только оно одно не ищет прощения. И все же Мэрана ощущала, что оно вот-вот накроет ее. Впервые мать поведала ей эту максиму, когда маленькая Люсия бросила детскую арфу, обозлившись на неподатливые струны. Она плакала, но мать поддержала ее, и она выдержала, и в итоге обрела определенную славу на старых планетах. Она выдержит и сейчас. Она даже не помнила, что встречалась с Грейструком раньше, но она помнила Хью и как расцветала мать, когда он приезжал. Она сделала из этого определенные выводы, которые теперь выглядели совершенно фантастическими. Хью всегда был доброжелательным и немного грустным. Спустя некоторое время его визиты прекратились. А теперь он бросил ее снова. «Зов долга», — сказал Донован, — «но долг — холодная и неверная любовница». «Это так?» — спросил Фудир. «Не по той ли причине пытаетесь обрести вы матерь свою?» «Это любовь, а не долг», — пояснила она. «Любовь», — заметил Донован, — «тот же долг, притом тяжелый». Они собрались за столом в гостиной. Билли Чинс принес из кладовой тарелки с яйцами и колбасами, томатный сок, дал и бобы, и собственноручно приготовленное блюдо, которое назвал пюре. Он заварил колвах по вкусу, напоминавший обычный дамовский каф, вот только он был горьким и мутноватым. «Билли смекнут дело», — сказал слуга, заняв отведенное хозяином место. «Дело я сахбу Доновану». «Ты можешь передумать», — сказал Донован. «Давай обсудим планы». «Нет, Билли, останься. Ты имеешь право узнать, во что ввязываешься. И можешь решить, что лучше убить себя прямо сейчас». Он пошутил, Билли. Донован разорвал ломоть на надвое. «Думаешь, за нами идет курьер Конфедерации?» «Почти наверняка. Мы не можем позволить себе полагать, что он остановится здесь. Если он узнает, что мы покинули Арфалун вместе с Грейструком, то через другие контакты сможет выведать, что гончий направился на Юберг. Поэтому он спустится по винтовой лестнице к танцующей даме. В этой точке, если он отслеживает окаменевшие изображения в обочинах, он увидит синее смещение спектра и догадается, где мы остановились. Отслеживание — дело неспешное, поэтому мы опережаем его где-то на день. Курьер может уже ползти по системе. Поэтому давайте заканчивать и, как говорят тиране, линять отсюда. Если улетим до его появления, он не будет знать, куда мы отправились дальше, и мы оторвемся от него». Билли Чанс быстро закивал. «Хат-хат! Идти, Гилди! Одну секунду мне!» Он начал подниматься, но Донован задержал его. «Перед отбытием нужно проверить еще кое-что. Отправимся завтра». «О, Фудир!» — сказала орфистка. «Мы потратили недели на Арфалуне». «Тогда», — произнес Донован, бросив салфетку на стол, — «нельзя терять ни секунды. Билли, это сильно дело. Мы идти, госпожа орфистка и я, но быстро вернуться. Не отвечать, если только не постучать так», — он постучал по столешнице. «Слышать это, а отвечать вот так», — еще один стук. «Но только если все пукка, если все дхик, не стучать в ответ. Смекаешь ты?» Он заставил Билли повторить пароль и ответ несколько раз. «Нет особого стука, не отвечать в дверь, ни обслуживания номеров, ни горничных, ничего-ничего вообще». «Я с вами», — сказал Билли. «Вот посмотреть, я идти с вами куда хошь, на окраину я идти, на разлом я идти. Вообще куда хошь, место плохо, Билли Чинс там. Я хороший парень, посмотреть». Неимоверно растроганный, Донован протянул руку, как равный равному, и Билли после мимолетного колебания пожал ее.